Афанасий Афанасьевич Фет. Весенний дождь. Еще светло перед окном. В разрывы облак солнце блещет, и воробей своим крылом в песке купаясь и трепещет. А уж от неба до земли, качаясь, движется завеса, и будто в золотой пыли стоит за ней опушка леса. Две капли брызнули в стекло, от лип душистым медом тянет, и что-то к саду подошло по свежим листьям барабанит.